«Сделка состоится, мистер Щелбан», — уверенно произнесла Винс. «Пройдемте. Ура! Я вас так люблю!» Мужичок обнял длинные ноги волчицы и прижался щекой к ее упругой попе. «Что же?» — Латифа вытащила клинок ветра. «В бой, друзья! Эй, милашка Монг!» — пропел тонкий голосок. Вся группа тут же обернулась. По коридору к ним прыгала милая миниатюрная блондиночка с маленькими ушками ежика. На ее прекрасном личике застыла жуткая улыбка, словно она только что распотрошила не один десяток младенцев. «Бля!» — выругался Монг, и его колени начали трястись. «Не выражайся, приятель!» — пригрозил ему Карл. «Это кто такая? И что важнее, как она сюда пробралась?» Прямо день неожиданных визитов. Латифа спрятала клинок и нахмурилась. «А ну стой! Ты кто такая?» «Меня зовут Сюзанна Палмер. Я из группы Теневого Столпа. Тут, неподалеку, имела честь работать с вашим товарищем, Кхим-Кхем, товарищами, великим Монгом, покровителем всех Вагины. Как там его?» «Пайс, Вайс», — холодно поправила ее эльфийка. «Ах точно, Вайс. Хотя после того, как он с нами поступил, его имя лучше бы забыть. Что он сделал?» Опасливо сглотнув, спросила Латифа. «Бросил мою названную сестренку совсем одну. Он обещал ей дворцы, деньги, детей и даже норковую шубу. А в итоге украл моего возлюбленного и свалил в закат вместе с извозчиком». Девушка-ежик театрально упала на колени. «Мое счастье так быстро покинуло меня, а ведь я, как и любая женщина, просто хочу любви». «Детка, а ты хоть совершеннолетняя?» — усмехнулся Карл. «Совершеннолетняя, любитель лесных эльфов, а в газетке ты такой застенчивый», — усмехнувшись, ответила Сюзанна. «Ах ты!» — Огр сжал кулаки, но Латифа схватила его за руку. «Не стоит, Карлайл. Итак, милочка, как ты сюда пришла? Отряда Теневого Столпа больше нет. Пришли представители Его Величества и сказали, что шахта, из-за закрытия которой мы и занялись авантюризмом, вновь открыта. Конечно, все тут же сложили мечи и пошли на работу. Я посидела там 3 недели и не выдержала. Мое сердце тоскует по Монгу. Этот красавчик украл мое сердце. Монг, угомони свою подругу. Делайте домашние задания и пускай дует домой, к родителям. Монг, Монг. Латифа обернулась, а парнишка уже почти добежал до соседнего крыла. Вот маленький прохвост. В общем, вы не бойтесь. Теперь я тоже в вашей гильдии. Всего хорошего, зайки. Сью резко подскочила и с неимоверной скоростью припустила за пацаном. «Стой, любовь моя, судьба нас больше никогда не разлучит. Мда, вот ведь незадача», — удивленно произнесла Катарин. «Ладно, у Монга появились отягчающие обстоятельства. Он присоединится к нам позже». Латифа вновь вытащила клинок. «А теперь в Карлайл». С лестницы чуть ли не кубарем скатился Шмык. «Карлайл, родненький». «Мастер Шмык», — Огр помог карлику подняться на ноги. «Что случилось?» «Беда, в восточном лесу, это чуть дальше дикого, принцесса эльфов устроила мятеж, отрезает головы всем, кто не эльфийской расы. Под горячую руку уже попали местные дворфы, полурослики и зооморфы. Нам нужен истребитель эльфиек. Мастер, вы прикалываетесь?» — обиженно спросил Огр. «Нет, только ты можешь справиться». Шмык в наглую схватил Карла за руку, раскрыл свиток портала, и они оба тут же исчезли в синем пламени. «Что же?» — слегка обеспокоенно выдохнула Латифа. «Значит, пойдем втроем. Мы тебя не бросим, капитан». Катарин обняла Миранду за талию и прижала к себе. «Спасибо, девчат. Что же, будем разбираться бабским коллекте». Не успела эльфийка договорить, как вспышка портала осенила коридор. Из него выпрыгнула Винс и схватила девчонок. «Катарин, Миранда, гусь сбежал. Надо срочно его найти». «А ну», — мыкнул книгу зелий. «Но мы же...» Катарин попыталась сопротивляться. «Вот и хорошо». Винс приподняла девчонок и утащила с собой в портал. Латифа осталась совершенно одна. У нее на уме вертелось одно слово. Вайс частенько его упоминал. «Как же? Ах да, заебись». Глава 171. Шепот в темноте. Часть 2. «Ну, в общем, как-то так я и докатился до такой жизни. С воспоминаниями наконец-то покончено, поэтому можно идти по нашему времени дальше. Сегодня был хороший день, даже слишком хороший. На арене мне попалась какая-то полудохлая твердыня. Это такой живой гриб, под 2 метра ростом. О, если вы думаете, что они не опасны, то спешу вас предупредить. Если твердыня почувствовал, что у грибников лезвие пахнет грибным соком, или же увидел корзины, что доверху набиты грибами, то мало точно не покажется. Долбанет своей шляпой так, что от грибника обычно остается лишь кучка мяса и костей. В общем, жуть местных лесов. Размахнувшись, я пнул его закопченные останки и, как всегда, развел руки по сторонам. Публике это нравилось, даже слишком нравилось. К сожалению, Аманта сегодня не смогла прийти посмотреть на меня, поэтому после поединка я сразу направился в душевую. Она была для охранников, но мне, как местной звезде и собственности одной из основательниц, сделали исключение. Даже начальник охраны теперь здоровался со мной за руку. Это вам, не хухры-мухры. Только вот, он и двух слов нормально связать не мог, а так очень интересный малый. Сбросив с себя немногочисленную броню, я зашел в душевую. Встав под лейку, я намылился маленьким куском топленого мыла, и, насвистывая мелодию из сериала «Улицы разбитых фонарей», начал намываться. Хэй-мэм, спина ощущала на себе пристальный взгляд. Опять что ли залетный охранник пожаловал? Да ты проходи, не стесняйся. Я побырику, произнес я и, смыв с себя пену, повернулся. Вот бля, приветики. Мило улыбнувшись, произнесла девушка в дорогом пышном платье. Она че, на бал собралась? Ну, здравствуй. Тебе нравится смотреть? Да, очень. У тебя такие красивые крылышки на прессе. Да и вообще ты очень милый. Промурлыкала девушка. Хэй-мэм, это кто? Я ее знаю. Волосы розовато-блеклые, длинные. И глаза, словно рубины. Красивые и одновременно жуткие. Когда она улыбалась, то можно было заметить два острых клычка, как у вампира. Интересно, что ей надо? Ты кто? Меня зовут Астейна. Я пришла от госпожи Эрики. Ты, наверное, про нее уже слышал. Величайшая эльфийка всех времен и народов, что помогает королю править в это темное время. Гордо заявила девушка, не сводя взгляда с моего живота. А, даже так, если честно, то все это попахивало какой-то дичью. Какая еще Эрика? Тут таких имен то нет, наверное. Да и к тому же, че она вот так палит, миленькая, явно в чем-то подвох. Кстати, позавчера Аманта говорила про зелье трансформации, что, мол, можно превращаться в любого человека. Ага, она проверяет меня, превратилась в няшку с розовыми волосами и теперь хочет меня соблазнить, чтобы потом хлыстом по спине. Ага, нет уж, не полезу я с тобой во Франкс. Расскажи, что ты хочешь от меня. Я сказала своей госпоже, что ты очень сильный гладиатор, и она хотела бы попробовать тебя. Если честно, я бы и сама не отказалась. Хэй-мэм, спалилась. Да ни одна нормальная баба не будет нести такую чушь. Эх, Аманта, Аманта, Аманточка моя славная. Прежде чем играть со мной в такие игры, нужно тщательнее продумывать сценарии и построение диалогов. Пойдем со мной, ты не пожалеешь. Госпожа покажет тебе, что такое могущество. Пропела Астейна и наконец-то подняла взгляд. Могущество, значит? Да конечно, два могущества, а лучше три. Не поведусь я на такую голимую подставу. А да, я видела, как ты с легкостью завалил твердыню. Он просто был не в настроении. Я скромный малый, предан своей хозяйке. Поэтому, думаю, что у нас ничего не получится. Хозяйке, а у тебя такая есть? С удивлением спросила Астейна. Да, у меня есть хозяйка. Я ее очень люблю. Любовь между хозяйкой и рабом невозможна. Но, девушка на мгновение покраснела. Я так тебя понимаю. Это просто потрясающее чувство. От всех этих запретов и риска, что вас могут увидеть. Ах, у этого чувства самое сладкое послевкусие. Да, я знаю. Все, спалилась дурында. Хе-хе-хе, как мы ее на чистую воду. А, ну все, пора прекращать весь этот цирк. Я вышел из кабинки и, взяв полотенце, начал вытираться. Сомнений быть не может, это Аманта. Иначе, как бы она пробралась в душевую. Снаружи дохренища охранников. Эх, почему я об этом сразу не подумал? Я дам тебе день на раздумья. Холодно усмехнувшись, произнесла Астейна. А потом приду и возьму у тебя ответ. Возьмешь? Улыбнувшись, спросил я. Именно, возьму. Злобно усмехнулась Астейна. Лучше бы тебе согласиться. Будет очень печально убить такую милую мордашку. Спасибо за комплимент, но уверен, ответ не изменится. Я не предам свою хозяйку. Это мы еще посмотрим. Вайс бурерожденный, от твоих отказов внутри меня все загорелось. Я хочу. Ай, впрочем, неважно. Завтра в это же время я приду за ответом. Надеюсь, ты не глупый. Надейся. Я учтиво поклонился, а девушка злобно фыркнула и выбежала в коридор. Аманта странная. Я же не водил домой баб. И единственный инцидент был со Стеллой. Да и то все разрулилось. Кстати, потом она прислала мне любовное письмо. Я храню его в своем секретном ящичке. Блин, Стелла такая милая. Ну ничего, когда-нибудь я выйду отсюда и обязательно признаюсь ей. Выйдя из душевой, я увидел охранника. Здорово, Стут, как жизнь? Я похлопал его по плечу, и он повалился на пол. Из его затылка торчал его же собственный меч. Что за? Я огляделся и с ужасом понял, всюду лежали трупы охранников. Что это? Что случилось? Неужели Астейна? Вовсе не Амонта. Тогда кто? Да и вообще, нужно срочно звать на помощь. Перерезали по меньшей мере 20 человек. И это все одна девчонка? Блин, неужели я опять попал в историю? Глава 172. Шепот в темноте. Часть 3. Солнце уже близилось к закату, а я, словно последний нарик с района, сидел в местном отделении полицаев. Вернее, тут были не полицейские, а до сих пор так называемая городская стража. В небольшую комнатушку, стены которой уже лет 30 как нуждались в ремонте, вальяжно зашел мужчина средних лет, поджарый такой, с вечно подозрительным взглядом. Ну, как и у любого подобного копа, у них же, сами знаете, либо холодный непроницаемый, как у мертвой рыбы, либо этакий вечно все подозревающий прищур, прям как у подозрительной совы. Господи, зачем я это вспомнил? Доброго времени суток, мистер М. Мужичок заглянул в блокнот. Бурерожденный, это погоняло что ли такое, или вы потомственный дворф? Что? О, нет, я обычный человек. Да и вообще, вы же стражник, неужели газет не читаете? Что? Мужичок опешил и на секунду потерялся. Я ненавижу эту желтуху. Да даже если бы читал, что с того? Вы хотя бы знали мое имя. О, так вы у нас еще и местная знаменитость. Слишком громко сказано. Скорее так, клоун на общую потеху зрителей арены. Что же, это прекрасно, мистер Бурерожденный. Давайте просто Вайс. Идет, благодарю. Мужик улыбнулся и сел напротив меня. Значит так, мое имя Слатер. Просто Слатер. Моя мать спуталась с эльфом, но тот оказался идиот и бросил нас. Поэтому мою фамилию очень тяжело произнести. Слатер. Просто Слатер. Я запомнил. Бля, че он несет? Нахер он мне рассказал про своего отца? Либо он идиот, либо для него это очень больная тема. Хотя, сомнительное представление себя, если честно. Хорошо, расскажите, что случилось. Он придвинулся ближе и внимательно посмотрел на меня. В общем, был поединок. Ну, такой, весьма простой. Против меня выпустили твердыню. Он был не в духе, и я довольно быстро с ним разобрался. Так, что потом? Моей госпожи не было в городе, и я решил сразу пойти в душ. Один, или с кем-то. Его прищур блеснул от любопытства. Один. Так вот, я мылся, и меня внезапно окликнул голос. Отлично. Что за голос? Призраки? Души усопших? Низкоранговые божества? Нет, не было усопших и божеств. Я повернулся и увидел девушку. Красивую. Я бы даже сказал, очень красивую. Из запоминающегося. У нее были розовые волосы и красные глаза. Такие, прям жутковатые. Понимаете, она была мертва, прозрачная. На ней были следы плесени и слизи. Нет, обычная живая девушка. Только с красными глазами. Как у вампира. Хэймэм. Слатер разочарованно хмыкнул. Это ничего нам не даст. В городе сотни девушек с розовыми волосами и красными глазами. Она говорила что-то о некой госпоже Эрике. Произнес я. Сотни девушек с розовыми волосами и красными глазами. Я столько раз гулял по городу, и что-то не видел ни одной. С каждой секундой, страж вызывал у меня все больше подозрений. Кто такая госпожа Эрика? Салтер вновь одарил меня подозрительным взглядом. Я понятия не имею. И мне вообще сперва показалось, что это моя госпожа придуреется. Как? Вы дурны зрением? Или у вашей госпожи тоже розовые волосы и красные глаза? Нет, нет, моя госпожа блондинка, Амонта. Может, слышали? Одна из собственниц арены и покровительница усопших душ гладиаторов. Я ее знаю, видел пару раз. Замечательная молодая девушка. Думаю, что когда ей будет лет 30, то она превратится в толковую барышню. Так я думаю, заявил Салтер, не отрывая от меня взгляда. Да, наверное, 30 лет. Ох, приятель, ты так ошибся. Хорошо, и что дальше? Эта розоволосая девушка вам что-то говорила? Может быть, угрожала? Принуждала к действиям непристойного характера? Ну там, попросила повертеть перед ее лицом достоинством? Или может, чтобы вы испорожнились ей на грудь? Нет, нет, бля, он точно ебанутый. Печально, но это ничего. И что было дальше? Разочарованно произнес Слатер. Дальше она начала вести разговор о переманивании меня на их сторону. На чью сторону? Сторону усопших? «Призраков, зомби, нет, на сторону госпожи Эрики», — ответил я. «Он что, помешанный на привидениях? Честно сказать, очень странный малый». В кабинет зашел пухлый парнишка в легких доспехах. «Господин Слатер, кофе готов. Принести вам и вашему гостю? О, господин Вайс, вы будете кофе? Не откажусь. Так, неси две кружки». «Понял, господин Слатер». Страж откланялся и ушел. «Не отвлекаемся, Вайс. Что было дальше?» «А дальше она сказала, что на следующий день придет за ответом». «Хэймэм, придет за ответом. Значит, она сама сказала, что явится за вами?» «Да, быть может, стоит установить слежку?» «Нет, не вижу смысла». «Окей, простите, но следствие буду вести я. У меня за плечами 20 лет защиты этого города. Все эти криминальные механизмы я знаю, как свои 5 пальцев. Поэтому не отвлекаемся. Что было дальше?» «А дальше я вышел в коридор и...» «Все охранники были мертвы. Если честно, то странная история», — произнес Селтер. «Самая обычная девушка, каких миллионы. Пока я не вижу ни одной зацепки. Думаю, дело затянется на месяц, а может на 2, господин Вайс. Прошу, будьте аккуратнее, а мы пока будем искать зацепки. Но она же придет ко мне. Если честно, то очень-очень странная история. Впервые вижу, что зацепок вообще нет, хотя бы улику бы. Магический анализ отпечатков пальцев на рукоятях мечей, которыми были убиты охранники. Мда, я не удивлюсь, если это будет очередной глухарь. А вы как думаете, господин Вайс, что этой совершенно обычной барышне от вас понадобилось? Вы не состояли с ней в отношениях до этого? Истерики на почве ревности не редкость в современном мире. Не знаю, меня самого эта история несколько смутила», — произнес я. В этот момент в комнату зашел тот толстый страж с двумя кружками кофе. «Ваш кофе, господа». «Спасибо, можешь возвращаться к дежурству, Хэймэм. И все же меня напрягает эта госпожа Эрика». Селтер с подозрением заглянул в свой блокнот, в котором было совершенно пусто. «О, госпожа Эрика, вы с ней как-то связаны?» — вдруг спросил толстяк. «Пока не знаем. А ты что, Ави, тебе известно о ней?» Селтер перевел подозрительный взгляд с пустого блокнота на толстого стража. «Про нее все знают. Газеты так и пестрят заголовками о невероятной госпоже Эрике». Мечтательно пропел Ави и беспалево, схватив мою кружку с кофе, мощно отхлебнул. «Агрх, походу Салтер опять задели за живое. И что же, КХМ, в этих ваших любимых газетах пишут про госпожу Эрику?» «Ну», — Ави пододвинул к столу стул и присел. «Она появилась из ниоткуда. Говорят, что она тот самый сказочный попаданец, о которых сочиняют сказки. Ну, это те, что приходят к нам из других миров. Бред сивой кобылы», — прорычал Селтер. «Это точно, не бывает такого», — поддакнул я. «Так, конечно, это всего лишь слухи, но примечательно в ней не это. Дело в том, что госпожа Эрика за неделю захватила власть в гильдии повозки. За 7 дней сместила старого магистра и теперь сама всем управляет. Но это еще не все. Она настолько сурова, что ее заметил сам король. Они хорошо общаются, но опять же, все это лишь слухи из газет. Вот, господин Вайс, Ави читает газеты и берет оттуда всякую чушь, засоряет свой мозг. Вы видите, как эти бумажонки пагубно влияют на общество, но там есть множество историй о привидениях, мертвецах и прочей нечисти», — пожав плечами, произнес я. «КХМ», — Селтер напрягся. «Хорошо, допусти, в газетах меньше зла, чем я ожидал, но все-таки, чем гладиатор заслужил внимание такой особы, как выразился Ави, заметной для его величества? А, сам не знаю, может, и госпожа Эрика начиталась газет. Вот, эти газеты лишь развращают человеческую душу. Скажите, господин Вайс, больше ничего странного вам не показалось? Все тела охранников лежали на своих местах. Как это? Ну, там, где они стояли, там и лежат. То есть их убили молниеносно. Они даже не заметили. Ужас. Ладно, я приму это к сведению». Селтер закрыл блокнот, в который так и не сделал ни одной записи. «Вы свободны, господин Вайс. Если что-то всплывет или вспомните еще нюансы, то наш адрес вы знаете. Нам пора плотно поработать. Впереди жаркая неделя. 20 охранников жестоко убиты. Думаю, что я забуду про отдых. Но это не беда. Я уже привык жить на работе. А ты, Ави, приготовь мои удочки и это. Скажи, где у нас тут ближайший газетный ларек?» Глава 173. Шепот в темноте. Часть 4. После встречи с очень ответственными ментами, Я направился домой. В животе бурлило. Я хотел срочно что-нибудь захавать. Интересно, очень интересно, если вдруг что-то случится, что-то совершенно страшное и непоправимое, что сможет помешать доблестному слатеру раскрыть это преступление до завтрашнего дня, то боюсь, что придется нажаловаться Эмонте. Розоволосая умрет быстро. Я попрошу сделать это как можно проще. Так вот, зайдя домой, я открыл шкафчик, где заклинательница хранила газеты. Так, госпожа Эрика, значит, на хорошем отношении у короля, про которого я, кстати, тоже совершенно ни хера не знаю, да и особо, как-то не стремился узнать. Я тут гость, и надеюсь, что совсем скоро свалю домой. Эх, было бы здорово забрать отсюда Стеллу и переехать в мой мир. Жили бы в моем хруще. По пятницам ходили бы в Макдак. Смотрели бы «Игру престолов», «Во все тяжкие», «Клинику» и прочие попсовые ситкомы. Романтика. А потом? Потом? А что потом? Да и вообще, я вернулся в реальность. Розовая пелена быстро спала с моих глаз. Стелла не из моего мира. Да и может, она не захочет никуда ехать. И кстати, я еще сам не знаю, могу ли попасть обратно. Может быть, я умер там и переродился здесь, а может, все это неправда. Обычный предсмертный опыт. Бред умирающего мозга. Некий шепот в темноте. А на самом деле я лежу овощем в одной из поликлиник и жду, когда мое тело отключит от аппаратов искусственного жизнеобеспечения. В общем, самая глобальная тайна, что покрыта мраком. Скоро можно будет сделать копилку непонятностей от Вайза Бурерожденного. И да, пока вспомнил, а начисляется ли опыт в мою карточку авантюриста, хотя, я же исчез. Наверняка они меня искали. Да точно искали. Просто так бы не отделался. Но, могли ли они подумать, что я умер? Может, и карточки-то нет. Черт его не знает. Ладно, это всего лишь голимые предположения. Я пока тут, и перспективы перемен вообще не вижу. А вот и газетки. Вот эта стопка. Такую бы на дачу и весь год не пукать разжиги для печки. Ладно, начнем. Последний выпуск со мной. Я против воронатского червя. Эх, жесткая была битва. Прям совсем. Я чуть не поломался, но вытянул. Поэтому все норм. Так, загадочные убийства в городе. Не то. Молниеносное повышение налогов. Дворфы бегут из Кронага из-за грядущей войны с Таргариенской империей. Хэймэм, как забавно жить в мире, о котором ты практически ничего не знаешь. Так, король лист тут. Так-так, о, госпожа Эрика выступила с ответным словом, в связи с повышением налогов в северных властях. Так, блин, как же хреново, что нет Википедии. Так бы вбил и вот, все тут. Так, госпожа Эрика выступила перед народом с ответным словом о повышении налогов в северных властях. Резонанс вызвало и то, что земледельцы отказались подтверждать документы о сверхдоходах. Хэймэм, все так же, как и у нас. Правительство наебывает фермеров, а фермеры наебывают правительство. Круговорот наебательства в стране. Так, драконы. Драконов я знаю. На картинках они были такими же чудищами с пейсами и цилиндриками на шипастых головах. Любит денежки. Особенно не свои. Но это к делу не относится. Я листал газеты, то и дело напарываясь на статьи об этой странной Эрике. Хэймэм. Ави сказал, что она попаданец. Опять же это слухи, но, можно ли допустить, что она такая же, как я? Черт, я решил посмотреть газеты трехмесячной давности. Так, взрывы в северном лесу, шахты Нортвука закрыты на проверку, мятеж солнечников подавлен силами королевской гвардии, орден священных рыцарей выбрал нового предводителя, магические кристаллы силы сердца огня и сердца войны переданы на личное хранение его величества. Так, вот, вот, мать твою, таинственная эльфийка захватывает власть в гильдии повозки. Кто она такая, никто не знает. Нередко упоминала, что прибыла из другого мира, чтобы навести порядок. Хэймэм, нет, тогда она не попаданец, а простой межмировой путешественник. Но опять же, если допустить возможность ее случайного попадания сюда, то она могла каким-то макаром прознать, что я такой же. Сама лично эльфийка прийти не может, поэтому послала вместо себя розоволосую девчонку. Точно, это никакая не Амонта, это простой посланник. Блин, сердце бешено заколотилось. Если госпожа Эрика – это ключ от запертой двери, тогда мне необходимо встретиться и все с ней решить. Завтра я должен дать красноглазый положительный ответ. Все или ничего. По крайней мере, это будет оправданный риск. Появилась 3 месяца назад. Быстро завладела гильдией. Нашла лазейки для того, чтобы подобраться к королю. Скорее всего, Эрика из более развитого мира. Черт, как же я сразу не подумал. Вайс, я дома. Промурлыкала Аманта и зашла в комнату. «Ой, а что ты делаешь?» «Интересуюсь окружающим миром». Невинно улыбнувшись, ответил я и начал складывать газеты обратно. «Но зачем? Я должен знать о мире, который для меня стал так важен», сделав голос бархатистым, произнес я. «Правда? Значит, тебе нравится со мной?» Мечтательно вздохнула заклинательница. «Очень. Ведь сейчас, Аманта, ты моя жизнь. Я дышу тобой. Надо по максимуму ударить, чтобы она ослабила бдительность. Хотя, маловероятно, что Аманта что-то заподозрила. Мне порой казалось, что ее бдительность спала с самого начала. Ай-яй-яй, ведь так нельзя. Вайс, я так дико соскучилась. Больше не могу терпеть». С этими словами, девушка с разгону набросилась на меня. «Что же, наш последний раз должен быть идеальным». Глава 174. Шепот в темноте. Часть 5. Тем временем на другом конце города арены смерти, Латифа все-таки шагнула в неизвестность и вылетела в совершенно незнакомом городе. Солнце уже клонилось к закату, скоро стемнеет, и если она прямо сейчас не найдет Вайза, то стоит подумать о ночлеге. Народ ходил разный, в основном, прилично одетые и с некой ноткой надменности на лицах. Эльфийка еще раз посмотрела по сторонам. В центре города стоял огромный амфитеатр. Это и есть та знаменитая арена смерти, в которой Вайза держат насильно и делают из него цирковую мартышку. Латифа сжала кулаки и направилась прямо к ней. Она обязательно его спасет. Бурерожденный, конечно, заставил сегодня попотеть. Благо, что ему и самому это не особо интересно. Вдруг донеслось откуда-то из толпы. Эльфийка тут же напрягла слух и начала искать источник голоса. «Откуда? Кто говорил про Вайза? Это явно не совпадение. Босс, вы не переживайте. Все хорошо будет. Он ничего не соображает и явно не догадывается. Наше же дело отвести подозрения. На мой взгляд, вы отлично справились», произнес второй голос. Латифа присмотрелась и увидела статного мужчину средних лет в строгом костюме, а рядом с ним шел толстый воин в легких доспехах. «Нужно проследовать за ними. Возможно, они знают, где держат Вайза. Со стороны, они очень походили на стражников. Такие обычно выполняют работу полицейских, контролируют порядок в городе». Так вот, стражи юркнули в небольшой переулок. Видимо, их разговор был явно не для чужих ушей. Латифа активировала поступь убийцы, тихо подошла к углу и затаилась. «Все равно не люблю все эти мутные дела сверху. Мы им что, юнцы неопытные, чтобы вот так подставлять? Блин, в моем городе завалили 20 охранников. 20 бравых парней, что просто оказались не в то время и не в том месте. Мне, конечно, плевать, но вот как это отразится на моей репутации? А эта шлюха розового сэ всучила мне чертово золото», произнес статный мужчина в строгом костюме. Он явно занимал руководящую должность. «Не парьтесь, босс, вам же было очень надо. Помните, сами же говорили», произнес толстяк и, вытащив небольшую флягу, отхлебнул из нее. «Да коли не было бы финансовых проблем, то выгнал бы ее в зашей. Чертова проститутка». И что важнее, бурерожденный явно запомнил ее внешность. «И чего, босс, мы же выполнили все формальности». Начальник охраны обратился к городской страже. «Игнорировать было нельзя. Мы приняли показания единственного свидетеля. Так что, Вайс нас больше не потревожит». «Ага», выставился перед ним, как бездельник и полный придурок. «Стыдно, Ави. За честь свою стыдно. Тю-ю-ю. Да он же раб. Простая пешка госпожи Аманты. Что он сделает? Пойдет к судьям, созовет Верховный Совет, что он может? Я больше пекусь не за него, а как раз за госпожу Аманту. Что, если он все ей расскажет? Она владеет ареной несколько сотен лет. Неужели не захочет разобраться, что случилось с охраной? Об этом я не подумал. Держи ухо востро, Ави. Возможно, скоро нам придется многоврать. Так много, что все вокруг будет в лапше. Лапша – это здорово, босс. Придурок жирный. Я выражался фигурально. Печально, но я уверен, что Вайзу до этого дела нет. Завтра нужно будет закрыть штаб и свалить в другое место. Розоволосая придет за ним к полудню. Она сказала, что заберет его в любом случае. Эльфийка настроена серьезно. А нахрен он им сдался? Невероятная сила. Аманта его хорошо намуштровала. Он теперь серьезный воин. Не какой-то там салага. Видел наколки на его руках, а копье мощи. Помнишь, когда мы ходили смотреть бой с быком? Он чуть пол арены не разнес. Да уж, мне тогда прилетело доской по лбу. Хотя я сидел дальше всех. Ну вот видишь, а это хитрая швабра. И короля за яйцы. Босс огляделся и с подозрением прищурившись, стал смотреть на тот угол, где пряталась Латифа. Ухватила. Черт знает, что она еще может сделать. Босс, Эрика опасная. Лучше с ней не связываться и не спорить. Да, Ави, так мы и сделаем. Ты взял удочки? Вот они. Толстяк вытащил две телескопические удочки. Отлично. А теперь идем на ручей. Помнишь того амбала с наколкой гориллы на плече, мистер Панти? Ага, любитель пастушьих собак. Именно он их в город привез. У меня теперь постоянно приходят дела о пропажах детей. Им же нужны агнецы, помнишь? Да, да. Но я так и не понял, зачем нам удочки? Он утопил в ручье несколько пудов отличной звездной пыли. Выловим. Продадим. Аво, отличная идея. Блин, Ави, мне все это время казалось, что за нами кто-то следит, вон за тем углом. Не, я ничего не чувствую, босс. Сперва тоже было подозрение, а потом оно исчезло. Ладно, да и насрать, пойдем. Пришло время рыбалки. Стражи загоготали и поспешили удалиться. Латифа с ужасом поняла, что Вайс серьезно вляпался. И что важнее, на него обратила внимание та жуткая эльфийка из гильдии повозки. О ней уже 3 месяца ходили легенды. Нужно срочно найти Вайза и предупредить. Если у Шерика захватило доверие короля, то без проблем сможет промыть мозги авантюристу. К тому же, он ведь такой доверчивый. Эти мысли тяжелым камнем легли на душу Латифе. Но вдруг, она почувствовала, что кто-то схватил ее за попку. Краснея от ярости и возмущения, она тут же обернулась. Прямо позади нее стоял молодой человек в цветастом кафтане и дорогих сапогах. А прямо позади него стояла милая девушка с радостной улыбкой. Прям няшка. Добрый вечер, прелесть. Меня зовут барон Декаритус. И я хотел бы предложить вам прогуляться до моего имения, немного, познакомиться, так сказать. Как вы на это смотрите? Глава 175, шепот в темноте, часть 6. Ох, Вайс, я хочу, чтобы мы были вместе целую вечность. Промурлыкала Аманта и уткнулась носом в мою шею. С тобой так хорошо. Кажется, что я ни с кем еще не была так счастлива. Мне это льстит. Улыбнувшись, ответил я и сонно зевнул. Ох, и силушки я приложил. Бедная девчонка, ее сердце до сих пор бешено колотилось. О, нет-нет, я говорю от души, но если бы ты разделял мои взгляды, понимаешь, что ты хочешь сказать? Бессмертие, Вайс, за него приходится дорого платить, и я не имею морального права принуждать тебя к нему силой. Мы, алхимики, что вывели другие законы и порядки, меняем реальность. То, что создала природа, мы, словно черные гении, увечим и уродуем. Человеческая жизнь, она подобна цветку царицы ночи, понимаешь, такой же хрупкий и нежный, но невероятно красивый. Увы, Селеницериус расцветает только ночью, а если соврать цветок, то проживет он всего пару часов, но для алхимиков это простой фокус. Аманта поднялась с кровати и, открыв небольшой шкафчик, вытащила стеклянную колбу, внутри которой находился бутон цветка. Желтые, словно лучи солнца, стреловидные лепестки были широко раскрыты. Сверху располагалась небольшая рубашка из широких лепестков нежно-белого оттенка. И правда красивый. Восхитительно, правда? Улыбнувшись, спросила Аманта. Прекрасно. Это и есть царица ночи? Именно. Царица ночи или Селеницериус крупноцветковый. Раньше этот цветок считался бесценным. Как я уже говорила, за 2 часа он просто не успевал добраться до прилавков магазинов. Но сейчас такую штучку можно купить практически у любого алхимика среднего ранга за 500 золотых. Немалая цена за вымышленную красоту. В любом случае, это жалкая пародия, уродство. Фыркнула Аманта и спрятала колбу обратно в шкаф. Природа сделала его таким. И, согласись, было что-то очаровательно романтичное во всем этом. А теперь вот, склянка и замороженный труп былой красоты. Противно звучит, согласна, но так оно и есть. Люди не бессмертны, Вайс, все в этом мире имеют начало и конец, а бесконечность – это составляющая, придуманная математиками. Вот так, а на что вообще способна магия? Я видел столько ее проявлений, и все же интересно, есть ли у нее предел? Мне 700 лет, Вайс, а я все еще юна телом и душой. Разве это не доказывает мощь магии? Вполне, но, разве же это все? Неужели нет, скажем, чего-то более глобального? Я с хитрецой прищурил глаза. Ох, Вайс, ты вынуждаешь меня совершить крупную ошибку, виновато улыбнувшись, произнесла Аманта и, подойдя к своему походному чемоданчику, щелкнула застежками. Но учти, ты должен поклясться, если вдруг, мало ли, пойдешь в очередной раз гулять, то умоляю, просто умоляю, не говори никому в этом городе, что ты видел это у меня. Это очень опасно, даже для меня. Господи, да что ты носишь в своем чемодане? У меня есть друг в архивах столицы. Он всегда был архивариусом, даже при старом императоре. Ему сейчас около 100 лет. В общем, милый дядька, есть о чем поболтать. Так вот, он передал мне это в личное хранение, так как прознал, что король поступает крайне неблагоразумно. Аманта вытащила из чемодана шкатулку и раскрыла ее. Внутри, в красном бархате, лежал фиолетовый самоцвет, внутри которого горел едва заметный свет. Красиво. Но что это такое? Артефакт. Очень мощный. Многие называют его философским камнем. Но на самом деле, это сердце разума. Один из 5 мощнейших кристаллов силы. И в чем его сила? По мне так обычная стекляшка. Этот кристалл способен нарушить абсолютный закон равноценного обмена. То есть, даже у алхимиков есть канонические законы, которым они подчиняются, и, увы, ничего не могут поделать. Абсолютный закон равноценного обмена прост. Если хочешь что-то получить, то отдай что-то равноценное взамен. Понимаешь? Ага. Прям как у стального алхимика. И как же этот камень бесконечности нарушает ваш закон? Он может вернуть жизнь, не потребовав ничего взамен. Просто вот так взять и оживить? Нет. Оживить и вернуть жизнь – это разные вещи. Оживлять мертвецов могут некроманты и темные колдуны низших рангов. А вот даровать жизнь, чтобы душа снова попала в свое тело, на такое едва ли, что способен Бог. И как это происходит? Надо действовать быстро. Как только человек умер, необходимо в течение 30 минут положить сердце разума к его ране и произнести запретное заклинание возврата. Если же ты попытаешься сделать это спустя 40 минут и более, то неизвестно, что получится и кто оттуда. Аманта зловеще показала на потолок. Придет. Понимаешь, жуть какая. Я вообще-то спать собирался, а теперь мне боязно. Не волнуйся, Вайс. С твоими наколками тебе вообще ничего не страшно. Ты щелчком пальцев можешь разнести пол этого проклятого города. Спасибо, конечно, но мрачную атмосферу не взорвешь заклятиями. И если уж мы об этом заговорили, что это за кристаллы силы? Если собрать их всех, то можно одним щелчком уничтожить пол вселенной? Нет, что ты, все не так глобально, тогда скучно. Хотя, ладно, мое любопытство уже загорелось. Что там с этими кристаллами? Это длинная история, Вайс. А тебе завтра утром вставать на поединок? Ну, Аманта, ну, Пазизя, ладно. Но только пообещай мне, что как только я расскажу, ты сразу ляжешь спать. Так точно, мэм. Хорошо. В древние времена, еще задолго до того, как Грима загнал силы зла обратно в ад, и вообще до появления смертных, в этом мире правили древние, огромные существа с невероятными способностями. Кто-то говорит, что они были великими художниками, а кто-то, что просто любили развлекаться от безделья. Так вот, был среди них самый мудрый, звали его Эртаних. Сейчас его почитают, как бога кузнечного ремесла. Так вот, была у него огромная кузня на древнем вулкане Ашидак. Там он зачаровывал драгоценные металлы и делал из них волшебное оружие, которое, по легендам, и по сей день хранится где-то в тех краях. Много любопытных пыталось найти мифическое оружие древнего божества, но удача так никому и не улыбнулась. Когда древним стало скучно, они собрались на совет, чтобы поговорить. Артаних предложил прекратить контролировать законы этого мира и запечатать силу в самоцветы, а затем спрятать их в недра земли, чтобы ни один смертный их никогда не нашел. Древние поддержали его и начали готовить небесные колесницы, чтобы улететь далеко-далеко, в мрак ночного неба, и найти там новый мир. Артаних сделал 5 кристаллов силы, а затем спрятал их в разных уголках этого мира. Увы, древние недооценили любопытство некоторых рас. Гномы, что тысячелетиями копали свои подземные шахты, первыми обнаружили один из кристаллов. Им оказалось сердце огня. Он подчиняет себе весь огонь этого мира. Внутри него собрана энергия невероятной мощи. Я курировала изучение этого кристалла и поняла, что мы пока не готовы исследовать подобное. На кону стояла жизнь нашего мира. Этим кристаллом можно просто спалить все. Абсолютно все. Жуть какая. И это так древние свалили все на камни? Да, не вижу логики. Хаем, я рассказываю тебе легенду, Вайс. Никто на самом деле не знает, откуда эти кристаллы появились. А ведь всегда хочется красивой истории. Верно? Аманта мило улыбнулась и провела кончиками пальцев по моей руке. Хорошо. И что было дальше? Вторым, лесные эльфы нашли сердце войны. Его сила пока не изучена до конца. К Кто-то говорит, что он может призвать бессмертную армию из другого измерения, а кто-то, что этот кристалл делает из его владельца бога войны. Якобы, он может влиять на смертных. Ходят слухи, что этим кристаллом можно начать и остановить любую, даже самую страшную войну. Полезная штука, согласна, но опять же, это всего лишь догадки. Третий кристалл был найден орками в пустыне, среди толщ песка, сердце времени. С его изучением связано очень много громких имен. Многие пытались раскрыть его секрет, но, в большинстве своем все заканчивалось печально. Но почему, опытные архимаги и алхимики пытались повернуть время вспять или же наоборот, прыгнуть в будущее? И чего, не получилось? Получилось, но, частично, у кого-то верхняя часть тела улетала в будущее, а ноги оставались. Кто-то исчезал полностью, но возникал в стене. От одного вообще прилетели только глаза. Мерзкое было зрелище. Время – очень опасная и толком не изученная единица измерения. Этот кристалл хранится в секретных лабораториях Таргариенской империи. Все эксперименты и опыты над ним приостановлены. Нихера себе. Вот именно. Четвертый кристалл обнаружили авантюристы в глубокой пещере. Сердце разума. Они приняли его за самоцвет и продали в ближайшей кузне. И только через 200 лет после того случая, один из алхимиков узнает секрет этого кристалла и передаст его в руки империи. Красиво. И последний был найден на дне океана русалками. Они пытались ей откупиться от пиратов, что охотились на тех из-за чешуи. И как? Получилось. Нет, русалок изнасиловали и сожгли. Про это даже есть отдельная история. А кристалл оказался у пиратов и также, совершенно случайно, оказался в руках архимагов Тристанской империи. Сердце природы. Оно, как ты уже понял из названия, управляет всеми силами природы. Самый мощнейший кристалл силы из всех. Землетрясения, цунами, засухи, глобальные потопы. Ой, да что угодно. Теперь он бережно хранится в храме Балатала, богопокровителя свободных людей. Жрицы бережно охраняют реликвию и даже показывают далеко не всем. Вот так, блин. Все в этих историях интересно и замечательно, но, черт возьми, да с какого перепугу вы решили, что все эти кристаллы хоть как-то связаны между собой? Не думали, что это просто рандомные энергетические компоненты? А, может быть, их вообще древние архимаги создали для контроля над простыми смертными? А может даже не в одно время, а так, по надобности? Не думала, Вайс, я еще раз повторюсь, что это легенда, миф. Возможно, это вымысел. Мы никогда об этом не узнаем. Но, эти кристаллы точно были сделаны в одно время. Если их сложить, то получится шестигранник. Идеальный, без единой шероховатости. То есть раньше кристаллы были единым целым. И если собрать их сейчас, то станешь повелителем этого мира. Пфф. И всего-то, а я-то уж надеялся на что-то более искрометное и неожиданное. Аж обидно стало. Вайс, это не точная информация. Улыбнувшись, произнесла Эмонта и обняла меня. И помни, ты обещал уснуть. Да-да, я закрыл глаза и почти сразу же провалился в сон. Кристаллы силы. А это довольно занятная штукенция. Глава 176. Шепот в темноте. Часть 7. Утро добрым не бывает. А, я уже про это говорил, сколько-сколько раз, да не может такого быть. Ну так вот, из-за всей этой истории с кристаллами силы, мне снились кошмары. Словно я собираю все эти кристаллы и становлюсь местным богом. Все мне поклонялись. Но вот только те, кого я так любил, вдруг резко отвернулись. От этого было тошно. Я помню, как Стелла смотрела на меня. В ее взгляде была ненависть. Упаси Господь, чтобы она в реале на меня так посмотрела. За то недолгое время, что мы успели пообщаться, я уже научился различать нотки ее льда. Добрый лед, любовный лед, дружелюбный лед и сексуально-похотливый лед. Я любил каждый из этих льдов. Ох, что-то проперло меня на эти подростковые глупости. Отойдя от сна, я почистил зубы, умылся и приготовил яичницу. Обычно стол накрывался сам, как только Аманта хлопала в ладоши, но когда я готовил, ей очень нравилось. Надо бы услужить в последний тот день, а то мне сегодня в дорогу. Вообще, заклинательница стала мне верным другом, ложь, с друзьями нельзя хщить-хщить. Поэтому было бы стрёмно просто так взять и не уделить ей хоть немного внимания. Да и к тому же, я не знал, во сколько сегодня прибудет та розоволосая. Черт, не запомнил ее имя. Налив из графина свежевыжатый апельсиновый сок, я, словно муж, что не так давно вернулся с блядок и спалился, шел с завтраком в постель. Аманта, не открывая глаз, почувствовала запах и радостно улыбнулась. Было в ее улыбке нечто такое теплое и близкое. «Да, наша совместная жизнь продолжалась всего 3 недели, но я успел к ней привыкнуть. Нечаянно получилось. Не хотел же этого делать. На сердце заскребли кошки. Но тем не менее, я просто обязан сохранять хладнокровие. Ни шагу назад. Какая прелесть!» Промурлыкала Эмонта и, поднявшись, тут же накинулась на еду. Уж что-что, а несмотря на стройный стан, кушать она любила. Это объяснялось тем, что магия тратит много жизненной энергии. Хотя, я в это не особо верил. Сегодня буду сражаться красиво, настроение хорошее. Это все из-за вчерашней любовной бури, верно? Алчно облизнувшись, спросила заклинательница. Именно, бедолага даже не подозревает, что я стараюсь из великого уважения и благодарности. Аманта много сделала для меня, хотя я, формально, и был для нее рабом. Она никогда не повышала голос, любила, холила и лелеяла. Черт, да если я продолжу так говорить, то у меня включиться ничего не хочу, остаюсь с Амантой, а так нельзя. Все, давай вспомним что-нибудь плохое. Кстати, хорошая мысль, совет мудреца отношений номер 1, если тебя бросила девчонка, которую ты очень любил, то вспомни о ней все самое плохое, а затем представь идеальную девушку, да, пускай даже воображаемую, и все, на сердце сразу все хорошо. Я представил Стеллу, да, я хочу быть с ней, и я буду. Мило поболтав о предстоящем поединке, я направился переодеваться. Моя броня была немного зачарованная и стоила довольно-таки прилично, поэтому на арене ее оставлять было опасно. Мы направились по улице в сторону амфитеатра. Ах, какая восхитительная погода! И не жарко, и не холодно, да еще и солнце светит. Птички поют. Прям шикос. Амонта, блин, она так влюбленно смотрела на меня. Все, Вайс, не думай об этом. Ты должен попасть к Эрике и выведать у нее информацию, как попасть домой. Хотя, если подумать, эльфийка так ловко прижилась в этом мире. А что, если она обижена на свой мир и здесь кайфует? Да не, бред какой-то. А тем временем, мы дошли до амфитеатра. Вайс, Гордон сказал, что приготовил для тебя нечто особенное на сегодня. Шоу будет просто отличным. Радостно произнесла Эмонта. Да, я рад. А ты уже в курсе? Я бы хотела, чтобы для тебя это был сюрприз. Мне кажется, тебе понравится. В глазах заклинательницы на мгновение загорелся недобрый огонек. Хэймэм, странно это все, но что поделать. Я прошел в коридор для гладиаторов, а затем и к выходу на арену. Что же там за сюрприз? Дверцы открылись, и я вышел к ревущей толпе. Меня опять встречали и любили. Я вновь расправил руки в приветственном жесте. Эх, а к такому можно привыкнуть. Но сейчас надо приготовиться. Сюрпризы разные бывают. Решетка медленно отворилась, и из мрака загона на меня зыркнуло 2 огромных желтых глаза. О, боги! Я даже боюсь представить, что могло быть таких размеров. Это явно не бык, и явно не шлавковый ящер. Бля, да что это? Из мрака загона медленно вылезло нечто. По вытянутому длинному телу и мощным крыльям было несложно догадаться, что сегодня моим противником станет дракон. Он злобно глядел на меня, то и дело выдыхая искры из клыкастой жуткой пасти. Бля, конечно, он был многим меньше, чем те драконы из синагоги. Но опять же, он в разы превосходил всех моих противников, с которыми я сталкивался на арене ранее. Блин, да он же с большой пассажирский автобус. Пиздец, вай я попал. Амонта, она улыбалась, когда говорила, она знала об этом. Я повернул голову и нашел ее взглядом. Заклинательница всегда стояла на первом ярусе, почти у самой арены, и наблюдала за мной из-за небольшой колонны. На ее лице не было грусти, страха или переживаний, лишь дикая похоть, страсть от того, что ее любимого раба сейчас разорвут на части. Она как-то говорила мне об этом, что ее дико возбуждает, когда монстры тягают меня по арене. Видимо, ее желание зашло за все возможные пределы. Стерва, это не был взгляд любви, это был взгляд хищника, которого забавляло, как с его жертвой забавляются другие. Все, теперь я точно решил, если выживу, к черту этот проклятый город. Глава 177, шепот в темноте, часть 8, возвращаясь к Латифе. Простите, что? Эльфийка сжала кулаки и начала краснеть от ярости. Возможно, я выразился неправильно, извините мою тонкость, но вы мне понравились. Люблю блондинок. К тому же, в нашем городе золотистый и белый цвет волос имеют право носить лишь высшие чародейки, либо подзаборные шлюхи. Какой жуткий контраст, выдохнула Латифа. И чего теперь? Я хочу оприходовать вашу папу. У меня много игру. Не успел барон договорить, как Латифа с разворота ударила его по лицу металлическим сапожком. Парень перекрутился два полных оборота и упал в лужу лошадиной мочи. «Господин!» — воскликнула няшка и тут же подлетела к барону. «Господин, вы в порядке?» «Значит», — барон приподнялся и стер кровь с губы. «Вы любите доминировать?» «Что же, я тоже люблю доминировать. Но ради вашей красоты я готов уступить вам, если хотите. Моя прелесть, я дам вам огромный стропон и вы будете драть меня в задницу до потери пульса». «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Барон покраснел, встал на четвереньки и начал тяжело дышать. «Боже, Эмилида, походу у тебя появился серьезный конкурент». «Что?» Няшка в момент из Мелоты превратилась в жуткую грымзу. Ее глаза похолодели, а лицо исказило жуткая ухмылка. «Это вот ушастое недоразумение». «Именно, госпожа Эмилида». «Ой, прости, просто Эмилида. Это блондинистое божество светит так ярко, что для меня нет госпожи милее, чем она», — промурлыкал барон и затряс попой. Латифа смотрела на это все и не понимала, что происходит, и где она так накосячила, что боги не спаслали ей столь жуткое испытание. «Да вы взгляните на нее, одета в дешевые доспехи, на руках какие-то браслеты, как у малолетки, она же обычный спермоприемник», — злобно облизываясь, произнесла Эмилида. «Такую драть в подвале и держать на цепи, как последнюю шавку, а еще ноги вытирать после леса, а да, наслаждать ее унижениями, давать трахать ее нищим по четвергам». «Что?» Внутри Латифы все похолодело. «Да-да, шлюха, подстилка, тебя только впятером и драть, а потом повесить на твою шею блюдо, чтобы ты захлебнулась в сперме, ахахаха». «Ой», не успела Эмилида договорить, как тут же получила кулаком в милую мордашку и плюхнулась в ту же лужу, что и барон. «Заколебала», — сухо выдохнула Латифа. «Идите, пока живы, я не люблю подобных личностей». «А-а-а-а». Барон с вожделением взглянул на отрубившую синяшку. «Госпожа, как ваше имя?» «Пошел нахер, госпожа, пошел нахер. Вы с запада, верно? Какое великолепное имя. Можно облизать ваш сапожок». «Хотя бы один», — промурлыкал барон и пополз на четвереньках в сторону Латифы. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у рубанула по лицу барона. «Да, кончаю!» Громко простонал он и упал прямо на няшку. «Ужас какой! Бррррр!» Латифу аж всю передернула. Оглядевшись, эльфийка нашла амфитеатр и побежала к нему. «Вайза должны забрать Кэрике. Этого нельзя допустить!» Подбежав к арене, девушка начала искать вход, пока не напоролась на охранника, что сидел на табуретке, и, прижавшись к копию щекой, читал небольшую книжицу. «Извините, а амфитеатр уже не работает? По субботам работаем до 6 вечера», — сухо ответил охранник. «Короткий день, поняла. А завтра? Завтра с 12, как и обычно. Приходите за билетами заранее», — сухо ответил он, не отрываясь от книги. «Благодарю». Эльфийка поклонилась и вышла на улицу. Надо было искать ночлег. Похоже, уже слишком темно, и Вайза придется искать завтра. Да и к тому же, город слишком большой. Можно, конечно, попробовать найти стражей на реке, что вылавливали наркоту, но не факт, что они расскажут. Да и вообще, если их подкупили, будет очень опасно с ними разговаривать. Оглянувшись, эльфийка увидела таверну и направилась к ней. «Интересно, там есть спальные номера?» Обычно путники надирались в стельку, и идти далеко было практически нереально. Почти каждое такое заведение имело номера на втором этаже. В таверне было шумно, как будто отмечали какой-то праздник. Латифа протиснулась к барной стойке и села на высокий табурет. Миловидный дяденька с длинными усами тут же к ней подошел. «Доброго вечера, красота! Приветствую тебя в нашей замечательной таверне «Удар на вылет». Чего изволите? Пинту светлого или любого? И у меня вопрос. К вашим услугам, прелесть. У вас есть номера?» «Конечно есть. Вам на одного или на два?» «На одного, пожалуйста. С вас 2 шлома, пожалуйста». Латифа вытащила 2 серебряные монеты и положила на стол, перед барменом. «Вот, дядька протянул ключ, и сейчас налью вам эль, варковский эль, самый лучший эль из всех. Благодарю». Латифа начала оглядываться по сторонам. Гости не были похожи на авантюристов. В основном взрослые мужики с длинными бородами. Иногда между ними проскакивали молодые юнцы в форме стражи. «Хэмэм, местное питейное заведение для всех. В дальнем углу стоял ринг. Наверное, здесь проводят бои без правил. А так, странный городок. Ик, детка, ик, а что такая, ик, прелесть забыла в этой дыре? пропел тонкий знакомый голос. Латифа обернулась и увидела того толстого стражника, который говорил с боссом про Вайза. «Ищу одного человека. Может, ты мне поможешь?» Злобно улыбнулась Латифа. «О, ик, я помогу». Еле держась на ногах, пропел толстяк. «Я работаю в городской страже. Я всех знаю. Тогда расскажи мне, где можно найти Вайза, Бурерожденного. Вы ведь так его любите и много о нем знаете. Так это была ты». Злобно прорычал толстяк и тут же выхватил меч. «Ави, нет!» – закричал бармен, но было уже поздно. Толстяк замахнулся и тут же оказался на полу. Латифа прижимала сапожком его горло. «Ну так что, милый, поговорим? Я ничего не знаю. Не знаю никакого Вайза!» – кричал толстяк. Со всех сторон тут же начали подниматься бородачи и хмуро поглядывать на Латифу. Один из них сделал шаг вперед и пробасил. «Пристает? Нет, спасибо, я уже уладила проблему», — мило улыбнувшись, ответила Латифа. «Мы это, рядом, если что, у нас тут не принято гостей обижать». Бородач поклонился и показал большой палец. Остальные сели на свои места и принялись дальше галдеть. Латифа подняла пьяного толстяка и, поставив на ноги, потащила на улицу. «Я, ик, буду жаловаться, вы нарушаете мои права. Молчи, жирный мешок с костями. Сейчас я буду спрашивать, а ты говорить. Понял, я убью тебя», — верещал толстяк. Латифа с разворота долбанула ему по мордали, и тот заткнулся. «Значит так, я буду играть в доброго и плохого прайма. Какой я буду для тебя, решать только тебе. Понял, я ничего не скажу», — злобно прошипел толстяк, но в его грудину тут же вошла тонкая игла. «А-а-а, ответ неверный. Продолжим». Глава 178. Шепот в темноте. Часть 9. Странная эта штука, эти чувства. С одной стороны, я не любила Манту, ну вот ни капельки. Да, она была очень красива и нежна, но, блин, я для нее игрушка, просто игрушка. Ей нравится, когда мне больно, и да, я сам глупец. Она же с самого начала сказала, что ей нужен солдат для увеличения интереса публики к арене смерти. Почему? Почему я решил для себя, что я для нее нечто большее? Знаете, термин «просто секс» на самом деле очень тяжелый. Все равно, рано или поздно могут зародиться влюбленности и прочее. Так вот, я думал, что для Аманты я нечто большее, чем просто лабораторная мышь. Я думал, что она любит меня. А теперь в сердце зияла довольно-таки мощная дыра. И по идее, мне надо сейчас думать, как выжить во время битвы с драконом. Ведь Довокин из меня так себе, даже несмотря на аналогичный шлем. Но Аманта, сучка, просто сучка, которая использовала меня все эти 3 недели, где-то в голове Вайза. «Ура, товарищи!» — прокричал главный таракан. До него доперло. «Шампанское, шампанское в студию!» — вторили другие тараканы. «И Машеньку, Машеньку давайте!» — поделом доверчивому самоуверенному идиоту. «Ура, обидно, просто!» Наверное, в жизни каждого парня случается тот момент, когда ты типа такой с девчонкой не по любви, но тебе ее жаль, и ты типа такой с ней, все дела. Типа ничего не сделать, а потом она такая хрясь, и это не ты с ней был, а она с тобой, да и вообще ты просто игрушка, сука. Все равно обидно. Я крепче сжал капюшон и еще раз взглянул на дракона. Он злобно вперил в меня свой желтый взгляд и обходил по кругу, низко опустивши пастую голову. Блин, и че с ним делать? Да если он цапнет пару раз, то от меня ничего и не останется. Ладно, раз Горыныч хочет танцев, то почему бы и нет. Я также начал обходить по кругу. Крадущийся тигр и затаившийся мудак. Как анекдотично. Это же взгляд храбрости. Заверещал кто-то с ближайшего ряда зрителей. Вайс укрощает дракона. Да. Поддержали все остальные. Ага. Я вам кто? Запашный, что ли? Укрощаю. Ага. 2 раза. Я пытаюсь сделать так, чтобы эта хуебара не сожрала меня сразу. А тем временем, я начал аккуратно приближаться. Дракон оставался на своей орбите и продолжал аккуратно ходить. Интересно, че это с ним? Может, любит потеребить жертве нервы? Нападай, сука! Заорал я и топнул ногой. На мгновение мне показалось, что дракон немного шуганулся. Но лишь на мгновение. Да не, это же дракон, он больше меня раз в 20. Че ему бояться? В итоге я вновь начал приближаться. Может, ёбнуть ему копьем прямо в мордалу? Точно, так скотина помрет быстрее. Мужик, мужик, слышишь меня? Вдруг прошипел странный жуткий голос, но тихо-тихо, чтобы слышал только я. Кто здесь? Так же тихо спросил я. Я перед тобой, дракон. Тихо, мужик, я тебя умоляю, не пали меня. Ты, Горыныч, что, пытаешься меня загипнотизировать? Нет, я хочу спасти свою жопу. Блин, чувак, я бывший клерк из банка столицы. Посчитал неправильно налог у одного дворянина. Ну, с детства с математикой не в ладах было. В общем, не добрали с него за год 3 миллиона золотых. Понимаешь? Тихо прошептал дракон, не сводя с меня взгляда. И чего? Короче, они сказали, что гнить в камере мне вообще не кошерно. Мол, надо казнить как можно жестче. И чего? Отправили сюда. Поэтому, блин, мужик, я молю, не убивай меня, а? У меня 15 золотых есть. Все тебе отдам. Мне не нужны деньги. Блин, ну, я не знаю. Проси что хочешь, только не интимного характера. Я людей вообще не очень в этом плане. А вот мой брат, он да, как стырит в деревне целок, как привезет в пещеру, и херачит их так, что такие визги стоят. Ужас какой. Зачем ты мне это рассказал? Я думал, что это забавно. Ну так что, мужик, желание, любое, не интимного характера. И это, я петь умею, на гитаре играю хорошо. Мама всегда говорила, что у меня фальцет хороший. Ты можешь меньше пиздеть, нас сейчас спалят. Да, да, я просто не хочу умирать, мужик, я понял. Ладно, тогда сделаем так. Я сейчас загоню тебя к забору, а там долбану по ограждению копьем. Ну, это заклинание у меня такое, типа суперскилл. Так вот, будет много дыма, а ты типа упадешь. Они тебя на тележке увезут, и как только минуешь коридор, свистуй в небо. Понял, понял. Спасибо, мужик. Где встретимся? На шпиле у храма. Идет, мужик. Давай. Горыныч резко поднялся на дыбы, как давай орать. Бля, это был не рык жуткого монстра. Это был дикий ор горного козла в брачный период. Пиздец, ты орешь. С удивлением произнес я и, разогнавшись, ударил ему в чешую. Дракон сделал вид, что упал на песок, но быстро поднялся и оскалил зубы. Блин. «Мужик, давай, хуярь меня, фу сродах, сука!» Проорал я, чтобы все услышали, и, набросившись, прижал Горыныча к ограждению. «Глаза закрой!» «Хорошо!» Бабах! Мощный взрыв прогремел на всю арену. В воздух тут же поднялся черный дым. Горыныч упал и сделал вид, что умер. «Отлично!» Я вышел из дыма и поднял руки вверх. Толпа начала свирепствовать. «Вот это я понимаю!» Люди кидали в меня рис, цветы и золото. «Вот она, популярность!» Махнув на прощание рукой, я направился к выходу с арены. Аманта уже поджидала меня там. В ее взгляде читалось подозрение. Было ли мне до этого дела? Да пошла она. Глава 179. Шепот в темноте. Часть 10. Как ты его убил? Не сводя с меня глаз, спросила Аманта. В ее голосе было очень много холода, но, мне плевать, ударил копьем, как и всегда. Натянуто улыбнулся я. Ты промахнулся. Я видела, Вайс, видела. Ты мне врешь, да, чтобы я, да врал. Пф-ф-ф. Дракон умер, так что все хорошо. А если нет, то добьют. Фыркнул я и, отодвинув Аманту в сторону, направился в душ. Вайс, что с тобой? Ты после сражения с драконом сам не свой. Сам не свой? Я усмехнулся и резко повернулся к ней. Драконы опасны. Кого не спроси, а каждый ответит, что от этих шипастых тварей жди беды. И чего? И того. Ты могла бы меня предупредить. И еще лучше, не выставлять на бой против подобного противника, строго произнес я. Но тебе же нравится быть сильнее всех. Я думала, что когда ты убьешь дракона, это тебе польстит. Аманта дала слабину. Теперь ее глаза были на мокром месте. Польстила. Спасибо. Холодно произнес я, хватая полотенце с крючка. Но Вайс, в голосе Аманты звучала паника. Почему ты такой? Что я сделала? Ничего не сделала. Все. Я больше не хочу об этом говорить. Постой, Аманта схватила меня и прижалась к спине. Вайс, милый, что случилось? Я видел твой взгляд. Тебе же это нравится, верно? Ехидно сузив глаза, спросил я. Что, что нравится? Когда меня уничтожают враги. Вайс, ты все неправильно понял. Мне нравится, когда ты их побеждаешь. Разве? Стала бы я спрашивать у тебя насчет бессмертия, если бы желала твоей смерти? Не знаю, что у тебя в голове. Фыркнув, ответил я и направился в душ. Стерва, все равно не верю, не верю.